Внимание! Свет опасный для глаз. Неионизирующее излучение. С неионизирующей радиацией, например, со световым, микроволновым и радиочастотным излучением, часто можно встретиться на производстве. В советские времена даже существовал такой диагноз – радиоволновая болезнь. Страдали ею рабочие и служащие, которые имели дело с мощными генераторами электромагнитного излучения. Заболевание проявлялось в виде слабости, раздражительности. Таким больным выдавали молоко, у них был укороченный рабочий день. Неионизирующее излучение имеет большую длину волны и, следовательно, меньшую частоту, чем ионизирующее. Опасность нанесения вреда здоровью низкочастотным излучением, скажем, таким, какое возникает в приближении линии электропередачи, достаточно мала, а вот микроволновое излучение, генерируемое радиолокаторами и системами связи, может быть достаточно интенсивным и способно вызвать серьезные локальные повреждения, например, катаракту. Инфракрасное излучение может привести к ожогам и катаракте, однако излучение этого типа не проникает глубже поверхностных слоев кожи. Ультрафиолетовое солнечное излучение является наиболее распространенным видом неионизирующей радиации. В больших количествах оно может навредить здоровью. Нужно иметь в виду, что некоторые растения, а также применяемые в промышленности и медицине вещества, делают кожу особенно чувствительной к ультрафиолетовым лучам.